Тамара вглядывалась в темноту. Она боялась, что ежик добежит до нее и откусит кусочек от ноги. Тамара придвинулась к Юре, услышала своим плечом его плечо. Юра не шелохнулся. Сидели тихо, как братец лис и братец кролик. Их объединял не поиск правды о Петьке, а то, что объединяло Робинзона и Пятницу, двоих на острове. Не объединишься — не выживешь. И нечто большее — плечо. Вот чего Тамаре не хватало — плеча в прямом и переносном смысле. «Хорошо у тебя», — призналась Тамара, — «так бы и сидела». «Ну и сиди. Я и сижу. Я имею в виду не сейчас, а всегда. У меня сын, мать, муж. Ты замужем?» «Немножко». «Немножко — это не в счет. А сына с матерью привози». «А что мы здесь будем делать?» «Огурцы разводить». Тамара усмехнулась в темноте. «Между прочим, это очень интересное занятие. Ты не знаешь. Вырастешь огурец, сорвешь его, маленького, в пупорышках, он как родной. Значит, я на огороде, а ты? Днем работать, по вечерам машину собирать. В сарае? В сарае. А ты будешь мне еду приносить». Ежик зашуршал в траве. Стало зябко, но не хотелось отодвигаться от его плеча. Все же поднялись, вошли в избу. Положили матрас на пол и легли под одно одеяло. Некоторое время лежали, глядя в потолок. В них росло, копилось напряжение. В физике есть термин «критическая масса». И достаточно любого толчка, даже громкого звука, происходит взрыв. За окном с дерева упало яблоко, повинуясь закону всемирного тяготения. Должно быть, ежик наколол яблоко на свои иголки и отнес ежатам. Тамара вздрогнула. Юра мощно притянул ее к себе, и все стало неуправляемым. Луна по-прежнему пялилась, но Тамара ее уже не боялась. Она укрылась под дождем его нежности. Он целовал ее тихо и плотно, клал поцелуи один к другому, ни одного сантиметра не пропадало. Что он строил? Счастье. Тамара впервые подумала, что счастье от слова «часть». Счастье — это значит часть целого, часть всеобщей гармонии, дерево и листья, небо и земля, земля и галактика. А Тамара — часть всего этого. Без нее не обойтись. Скульптор был бездарен в любви, как будто лишен слуха жизни. Он умел только работать, а любить, принадлежать другому человеку, растворяться в другом, не умел. Он принадлежал только своему замыслу. Был озабочен только своим духовным зародышем, который зрел в нем. А на остальное ему наплевать, остальное неважно. Но остальное — это и есть Тамара. Ее целая неповторимая жизнь, Господний замысел. Тот, кто ее придумал, не фраер. И если он запустил Тамару в жизнь, значит, она зачем-то нужна. «Подыши на меня», — попросила Тамара. Ей нравилось его дыхание. Так пахнут грудные дети молочком, а значит, лугом, разнотравьем. Она заснула в счастье. А когда открыла глаза, светило солнце. Юра с кем-то разговаривал, потом вернулся. Он был обернут простыней, как древний римлянин в бане. «Кто это приходил?» — спросила Тамара. «Жена. Я ее не пустил». «А что она хочет?» «Не знаю, она все время что-то хочет». «Вот я уеду, ты к ней вернешься», — сказала Тамара. Она понимала, от Юр не уходит. «Я никогда к ней не вернусь. И ты никуда не уедешь. Мы будем жить хорошо. Так, как задумал тот, кто все задумал. У нас получится. Я знаю, поверь мне. Просто поверь, и все». Он опустился рядом, обнял. «Ты опять опоздал на работу», — напомнила Тамара. «Я никуда не пойду. И ты никуда не ходи. И я никуда не пойду. Будем весь день вместе. «А тебе не попадет?» «Не попадет», — успокоил Юра. «У меня есть отгулы. Я кровь сдавал». «Зачем?» «Чтоб были отгулы». «Но откуда ты знал, что встретишь меня?» «Я не знал, но я ждал. А когда честно ждешь, все получается». «Ничего подобного. Моя подруга Нелка честно ждала и даже боролась. Наконец заполучила, а он взял и умер». «Значит, не теми средствами боролась. Рождала духовных монстров. Они потом собрались и ей нападали». «Они ему нападали», — уточнила Тамара. «Вот и солдат твой не теми средствами боролся, врал, унижался и в конце концов приступил. Наплодил вокруг себя монстров и монстрят. Они его окружили и затолкали в тюрьму». «Перестань сдавать кровь», — попросила Тамара. «Ты и так светишься». Она обняла его, закрыла глаза, чтобы ничто не отвлекало. И они полетели, как на картине Шагала, где двое летят над домами и крышами, над Петьками и судьями, над делами и судьбами. Только он, только она. Тамара была, как Ева, вкусившая яблоко. Скоро должен кто-то явиться и выгнать ее из рая. Поезд уходил, набирая скорость. Он бежал за поездом, как в кино. Или в кино иногда бывает, как в жизни. Вот тебе и командировка по письму. Вот тебе и радость солдата. Все в одну корзину. И горе Петька, ее нечаянная радость дальней дороги. И Москва впереди. За эти два дня она успела забыть, что у нее есть дом, муж, мотота. Сейчас все это надвигалось со скоростью 100 км в час. А она еще в раю. А впереди ад. Как совместить эти два помещения и этих двух Тамар? В купе сидел старик, комсомолец 20-х годов. О нем нельзя было сказать «старичок» или «дедуля». Он был именно старик. Во всей мощи этого понятия, как хемингуэевский старик, поймавший большую рыбу, или рыба его. Тамара разговаривать не хотела. Юра пообещал приехать, и тогда они все решат на московской территории. Тамара грезила наяву, отгородившись Юрой от старика. А ему, наоборот, хотелось поделиться. Он рассказывал, кого встретил из старых друзей. Почти все умерли. Там больше, чем здесь. Но все же он встретил двоих. С одним из этих двоих старик сидел. «Где?» — очнулась Тамара. «Как где? В лагере? А за что? Вы что, не знаете истории нашей страны? Я часть истории». «Скажите, а тюрьма ломает?» — наивно спросила Тамара. «Как видите, остался цел». «А что помогло вам уцелеть?» «Очень простые вещи. Вера, надежда, любовь». «Любовь к женщине?» — уточнила Тамара. — К жене. Выжить только для себя одного неинтересно, а вот ради жены... — А дети у вас были? — Почему были? — И есть. И внук уже женился, хорошие ребята. В Анголу работать поехали. Я спрашиваю, зачем вам жить в таком климате? А они денег заработать. Хотят машину, квартиру, мебель, все сразу. А нам в молодые годы ничего не надо было. Мы жили общими интересами. А сейчас каждый за себя и каждый себе. Время было другое, предположила Тамара. Нам досталось время надежд, а вам после надежд. А может, я просто устарел, и мне пора домой. Домой — это куда? Не поняла Тамара. Туда, где все. А любовь, напомнила Тамара. Пусть вера и надежда устарели, но любовь, вечная девушка, одинаковая во все времена. — О, где мои 75 лет? — посожалел старик. — А сейчас вам сколько? — 76. Тамара засмеялась. Купе было маленьким и моментально наполнилось радостью. Вошла проводница, строго потребовала билеты и деньги на постель. Проводница была та же самая. Она не узнала Тамару, хотя прошло всего два дня, а, может быть, сделала вид, что не узнала. У нее были свои сложности, и какое ей дело до того, что кто-то выскочил из колеса в тюрьму, а кто-то в любовь. Дома все было по-прежнему. 2 дня срок и большой, и малый. В отдельной судьбе может все перевернуться за 2 дня, а мира не заметит. И в этом спасение, иначе только успевай переворачивайся вместе с отдельными судьбами. Муж пил в мастерской и не появлялся. Мать ходила молчаливо сумрачная и агрессивная. Не огибала предметы, а шла напролом. И все за ней летело, грохотало, только что не горело огнем. Она не мирилась с тем, что зять пьет, и ничего не могла изменить. У нее было такое чувство, будто живет в выгребной яме и не может из нее выбраться. Увидев Тамару, мать полыхнула глазом, метнула невидимую шаровую молнию, но невидимая молния, как пластмассовый шарик, ударилась о Тамарину благостность. Она обняла мать, поцеловала в мягкую щеку. Вдруг подумала, а ведь ее тоже, наверное, любили. И она любила.